сапогах. «Мальчики и девочки», — сказала Раиса Ивановна. «Вы хорошо закончили эту четверть. Поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдана премия. Так что готовьтесь». И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась с нами и ушла. А когда мы шли домой, Мишка сказал: «Я на карнавале буду гномом. Мне вчера купили накидку от дождя и капюшон. Я только лицо чем-нибудь занавешу, и гном готов. А ты кем нарядишься?» «Там видно будет». И я забыл про это дело, потому что дома мама мне сказала, что она уезжает в санаторий на 10 дней, и чтоб я тут вел себя хорошо и следил за папой. И она на другой день уехала, а я с папой совсем замучился. То одно, то другое, и на улице шел снег, и я все время думал, когда же мама вернется. Я зачеркивал клеточки на своем календаре, и вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит: «Идешь ты или нет?» Я спрашиваю: «Куда?» Мишка кричит: «Как куда? В школу! Сегодня же утренник, и все будут в костюмах. Ты что, не видишь, что я уже гномик?» И правда, он был в накидке с капюшончиком. Я сказал: «У меня нет костюма, у нас мама уехала». А Мишка говорит: «Давай сами чего-нибудь придумаем. Ну-ка, что у вас есть дома почудней? Ты надень на себя, вот и будет костюм для карнавала». Я говорю: «Ничего у нас нет, вот только папины бахилы для рыбалки». Бахилы — это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь, первое дело бахилы. Нипочем ноги не промочишь. Мишка говорит: «А ну надевай, посмотрим, что получится». Я прямо с ботинками влез в папины сапоги. Оказалось, что бахилы доходят мне чуть ли не до подмышек. Я попробовал в них походить. Ничего, довольно неудобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось. Он говорит: «А шапку какую?» Я говорю: «Может быть, мамину соломенную, что от солнца?» «Давай ее скорей». Достал я шляпу, надел. Оказалось, немножко великовато, съезжает до носа, но все-таки на ней цветы. Мишка посмотрел и говорит: «Хороший костюм. Только я не понимаю, что он значит». А я говорю: «Может быть, он значит мухомор?» Мишка засмеялся: «Ты что, у мухомора шляпка вся красная. Скорее всего, твой костюм обозначает старый рыбак». Я замахал на Мишку: «Сказал тоже старый рыбак, а борода где?» Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор, а там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, всплеснула руками и говорит: «Ох, настоящий кот в сапогах!» Я сразу догадался, что значит мой костюм. Я кот в сапогах, только жалко, хвоста нет. Я спрашиваю: «Вера Сергеевна, у вас есть хвост?» А Вера Сергеевна говорит: «Разве я очень похожа на черта?» «Нет, не очень, — говорю я, — но не в этом дело. Вот вы сказали, что этот костюм значит кот в сапогах. А какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост, Вера Сергеевна. Помогите, а?» Тогда Вера Сергеевна сказала: «Одну минуточку». И вынесла мне довольно драненький рыжий хвостик с черными пятнами. «Вот, — говорит, — это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им кирогаз, но думаю, он тебе вполне подойдет». Я сказал большое спасибо и понес хвост Мишке. Мишка, как его увидел, говорит: «Давай быстренько иголку с ниткой, я тебе пришью. Это чудный хвостик». И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шил довольно ловко, но потом вдруг как уколет меня. Я закричал: «Потише ты, храбрый портняшка! Ты что, не чувствуешь, что шьешь прямо по-живому? Ведь колешь же!» Да это я немножечко не рассчитал. И опять как кольнет: «Мишка, рассчитывай получше, а то я тебя тресну». А он: «Да я в первый раз в жизни шью». И опять: «Коль!» Я прямо заорал: «Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть?» Но тут Мишка сказал: «Ура, готово! Ну и хвостик, не у каждой кошки есть такой». Тогда я взял тушь и кисточкой нарисовал себе усы, по три уса с каждой стороны, длинные-длинные, до ушей. И мы пошли в школу. Там народу было видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек 50, и еще было очень много белых снежинок. Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка. И мы все очень веселились и танцевали. И я тоже танцевал, но все время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог. И шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка. А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом: «Просим кота в сапогах выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм». И я пошел на сцену. И когда входил на последнюю ступеньку, кто споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись, а Люся пожала мне руку и дала две книжки «Дядю Степу» и «Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл тушь, и я пошел со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал. И опять все засмеялись. А когда мы шли домой, Мишка сказал: «Конечно, гномов было много, а ты один». «Да», — сказал я, — «но все гномы были так себе, а ты был очень смешной, и тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну». Мишка сказал: «Не надо, что ты». Я спросил: «Ты какую хочешь?» «Дядю Степу». И я дал ему дядю Степу. А дома я скинул свои огромные бахилы и побежал к календарю. И зачеркнул сегодняшнюю клеточку. А потом зачеркнул уж и завтрашнюю. Посмотрел, а до маминого приезда осталось 3 дня.